Без перевода. Через несколько часов Марина с трудом подняла веки. Она была на дне беспросветно темного, безвоздушного колодца. «Это смерть?» — подумала она. Но тут мрак стал сереть. Получилось даже вздохнуть. А затем глаза разглядели в поле плотного, враждебного тумана две фигуры. Мужчина на расстоянии казался незнакомым. Но Марина точно знала — это враг. Зато женщину ни с кем не перепутаешь. Голос, одежда, пронзительно яркий цвет волос, золотой блонд. Это, конечно, мама. Но где мы все? Марина пытается что-то сказать, шевельнуться, но она будто залита бетоном. А голос Веры звучит вроде бы обеспокоенно, даже заботливо. «Спасибо, что позвонили, Иван Николаевич», — говорит она. «Я очень волновалась. Такого еще никогда не было. Дочка просто исчезла. Телефон не отвечает. Мы же обычно постоянно перезваниваемся. Но теперь все понятно. И только благодаря вам с Мариной не случилось самое страшное. Этот срыв можно было бы предотвратить, если бы девочка не была такой скрытной, подозрительной и нелюдимой. Мне раньше и решительнее нужно было обратиться к специалистам. Но теперь все точно будет хорошо». И Марина в своем онемении каменной обездвиженности ясно понимает, что мать произносит каждое слово слишком четко и громко. Так говорят под запись. Марина уже вспоминает, где находится. Почему она тут оказалась. Все, что тут происходило. До момента, когда Томилин вдруг силой бросил ее на диван и ввел какой-то раствор из шприца ей в вену. И сейчас Марина видит, как мать открывает дверь и впускает людей в куртках и брюках с медицинскими масками на лицах. Эти люди хватают ее. Она из последних сил пытается сопротивляться. А этот страшный усатый таракан опять подходит к ней со шприцем. На этот раз укол в шею. Марина опять падает на дно черного колодца. Вечером Денис позвонил Кольцову. «Извини, что беспокою. Просто не знаю, что делать. Пытался выйти отсюда, но не выпустили. Точнее, сказали, что одного не выпустят. С тобой, как я понял, да». «Что-то случилось?» «Да. Наверняка случилось. Я звоню Марине целый день. Телефон не отвечает. Сейчас уже вне доступа. Позвонил Эдуарду, он не в курсе. Сказал, что тоже не дозвонился. Говорит, что она вроде никуда не собиралась, а телефон никогда еще не забывала. Особенно придурка удивляет то обстоятельство, что Марина, видимо, оставила котенка одного. При этом у него есть ключ. Но нет мозгов, чтобы приехать в квартиру и посмотреть. Говорит, сильно занят, где-то и кем-то подрабатывает. Ты жене звонил? Очень не хотелось, но недавно позвонил. Она сбросила мой звонок. Она же у нас обиженная по жизни. Наверняка на какой-то тусе. И Марина тоже не могла бы до нее дозвониться. «У тебя есть ключ от квартиры Марины?» «Конечно. Еду к тебе. Продолжай набирать Марину. А я отправлю своему айтишнику номер ее телефона. Пусть ищет по локации. Да, сбрось мне еще номер ее машины. И прошу перезвонить Эдуарду. Скажи твердо. Пусть срочно едет в квартиру Марины и там нас ждет. Что-то тут не так». И в любом случае, он сейчас главный свидетель. Никто с ней так близко не общался, как он. «Это так», — мрачно произнес Денис. «Я скажу. Он приедет». Кольцов с Денисом приехали в квартиру Марины в 10 часов вечера. Денис открыл дверь своим ключом. Свет горел только в кухне. Они вошли туда. Эдуард сиротливо сидел за столом, на котором что-то ел из мисочки рыжий пушистый котенок. Эд придерживал его руками, чтобы не свалился. У него было потерянное и почти испуганное выражение лица. Он посмотрел на Дениса и растерянно произнес: «Она вообще по вечерам одна не выходит. Особенно теперь, когда есть Марк». «Да, ты говорил», — ответил Денис. «У тебя есть какие-то догадки?» «Творится что-то ужасное». Голос Эдуарда прерывался от волнения или страха. «Я недавно, уже тут, получил СМС с номера Марины. Но текст был не ее. Вот. ты всем и каждому свой телефон открываешь? Или только особо чокнутым, козлина? Если коротко, будут проблемы. Готовься. И этот снимок. Можно посмотреть?» Кольцов взял из рук Эда телефон. «Сообщение с телефона Марины. Значит, и фото с ее телефона. Тебе понятно, что это?» «Наверное». «Я так понимаю, Марина зачем-то сфотала мое сообщение с моего телефона. Мне непонятно, зачем. Я вообще не знал, что она на такое способна». «Так», — прервал его стенание Сергей. «Кто такой Томилин Иван? И почему ты ему сообщаешь, что проспал и будешь через час?» «Это мой, так сказать, работодатель. Он торгует видеокамерами и всякими штуками для безопасности. Я вообще типа курьер. Должен был приехать рано, много заказов, а я проспал. Вот и все. Не понимаю, зачем Марине эта смс-ка. Не понимаю, почему ее телефон у него. Когда это прилетело, я звонил и на ее номер, и на его. Все отключили. Может, они меня вообще заблокировали?» «Сергей», – произнес Денис, – «может, я позвоню этому Томилину? Марину я прямо сейчас набирал, вне доступа». «А вот этого уже не надо. Слишком много самодеятельности», – уверенно сказал Кольцов. «А дело уже очень серьезное. Смахивает как минимум на похищение. И тут требуется не частный детектив, а полковник Земцов, руководитель отдела похищений и убийств. Ты только не впадай в панику, Денис. Это может единственный настоящий профессионал и человек порядочный. Слава не так, чтобы лучше меня, но у него полномочия, которых у меня нет. И у него большая команда опытных людей. А у нас время на вес золота. Минутку, сейчас спрошу у Васи, айтишника, определил ли он локацию телефона и машины Марины». Сергей вышел из кухни в холл. Поговорил, вернулся. «Телефон Марины по адресу, по которому проживает гражданин Иван Николаевич Томилин, владелец интернет-магазина «Артель Томилин». Машина Марины там была. Сейчас передвигается, возможно, сюда». Сергей подошел к окну. «Да, вот она. Паркуется во дворе. В смысле, машина паркуется. Марины там нет. Ее пригнал мужик, который сейчас остановил такси и уехал. Так, мне нужно срочно искать Земцова». Сергей отвернулся, стал звонить. Эдуард судорожно гладил котенка дрожащими руками. Денис стоял рядом и смотрел на него тяжелым, погасшим взглядом, в котором умирала надежда. «Марина знает, что ты подрабатываешь у этого типа?» – спросил он. «Нет». «Почему?» «Ну как вы не понимаете? Она считает меня практически сценаристом. Думает, я зарабатываю творчеством. Я и пишу, но пока никто не покупает. Не мог я ей сказать, что подрабатываю курьером. Да и какая, блин, разница? А вам понятно, почему она полезла в мой смарт, увидела сообщение и стала его фотографировать? Почему не спросила у меня, кто это, если стало интересно? А потом еще оказывается, потащилась к нему домой. Я у него дома никогда не был». «Я отвечу». Денис подошел к Эду вплотную. «Она в чем-то пыталась разобраться. Ей о чем-то говорили имя, фамилия и телефон твоего абонента. О чем-то, что ее насторожило. Но она не могла спросить у тебя. И знаешь почему?» «И почему же?» «Потому что она тебе не доверяет. Потому что подозревает во лжи или вообще предательстве». «И это я виноват, что она такая, мягко говоря, мнительная, если не сказать хуже? Даже Томилин, незнакомый до сих пор с ней человек, назвал ее чокнутой». «Так вот в чем дело», – произнес Денис тихо и почти с ненавистью. «В том, что Марина чокнутая, а не ты, тупой, бесчувственный и, возможно, продажный мерзавец. Она бы ни за что не поехала к этому типу, если бы он ее не заманил или не запугал. Если бы она ему зачем-то не понадобилась. Ты подельник стрёмного торгаша. Помогаешь ему развозить неизвестно кому непонятно что. Может, ты и в похищении замешан. Может, не только в нем. Эдуард не успел открыть рот, как Денис подошел совсем вплотную. Сначала осторожно пересадил котенка на пол вместе с миской. Потом сгреб водолазку Эда на груди левой рукой, поставил парня на ноги и с силой ударил по лицу кулаком правой. Эдуард упал. «Эй!» – раздался голос Сергея с порога. «Денис, насилие по отношению к возлюбленному дочери, которая в беде, это самое нелепое решение, которое ты мог принять. Только этого не хватало. Подними, пожалуйста, почти родственника и дай мне возможность подготовить его к неминуемым показаниям. Подготовить и физически, и морально. До этого момента ваша беседа была исключительно полезной. Помоги встать Эдуарду, а сам отойди от него. И постарайся не наступить на рыжего Марка. Он и так изумлен». Денис отошел от лежащего Эда к окну и спокойно сказал: «Сам встанет. От фингала под глазом никто еще не умирал. И я так поступил, не сгоряча. Я просто дал ему возможность понять, что отныне ему нужно держаться подальше от нас. Вообще, к людям с душой, совестью и опытом страданий не стоит приближаться на пушечный выстрел. Моя дочь достаточно натерпелась от лжи и предательства, чтобы я мог позволить кому-то продолжать дело ее матери». Эдуард встал. Спросил, ни на кого не глядя: «Так я могу идти, раз надо держаться подальше?» «Это ты размечтался, дитя мое», — нежно произнес Кольцов. «Разреши мне взглянуть на твой телефон. Раз с него все началось, и даже Марина не устояла, почитаю и я. Видимо, это увлекательное чтиво. А ты пока умой физиономию». Сергей быстро пролистал ленту сообщений в смартфоне Эдуарда. Через какое-то время он произнес: «Эврика. Так и думал, что будет что-то полезное. Контакт ВК просит у Эдуарда номер контакта И. У ВК номер Веры Кратовой. Эдуард отправляет ей номер Томилина. Сошлась задачка, Эдик. Не чокнутый ты наш. Ты так долго жаловался нам на свое непонимание по всем поводам. Теперь чуток прояснилось? Да или нет? Если второе, то Марк – гигант мысли по сравнению с тобой. Не торопись, Эдик, садись, рассказывай подробно. Это всего лишь репетиция перед допросом в полиции. Денис, ты врубился, на что обратила внимание Марина? Она увидела в телефоне этого возлюбленного сообщение от собственной мамы, которая попросила его прислать ей телефон Томилина. И это было довольно давно. Было у Эдика время что-то поведать своей девушке. А поскольку он сделал из этого тайну, она стала искать, кто такой Томилин. Видимо, позвонила, а тот каким-то образом вынудил ее приехать. Эдик, конечно, нам как родной, но полковник Земцов просто обязан его проверить как подельника-похитителя или похитителей. Да и жену Веру есть о чем спросить. Так что, Эдуард, начинай молиться, чтобы Марина как можно скорее вернулась, причем целой и невредимой. И еще посоветую тебе вспоминать все как можно подробнее и рассказывать и нам, и тем, кто будет после нас, чистую правду. Не усугублять свое положение». После невероятных стараний Эдуарда вспоминать детали, которые ему самому стали заметны только сейчас, попыток анализировать задним числом поведение других людей, ему стало многое понятно. Но кое-что сделалось еще более туманным. То ли Эдик – коварный змей, то ли беспечен и наивен даже по сравнению с тем же Марком. Кратко история в его изложении выглядела так. Он, наконец, нашел подработку. Она и давала неплохие деньги, и не затрагивала основ и высот его творческого потенциала, который он до поры решил беречь от самого себя. С Томилиным подружился в соцсети. Они сошлись во вкусах, потешались над приколами, которые отовсюду выковыривал Ив Томилин. Потом Ив начал переписку в личке, позвал вместе выпить. Сделал предложение, от которого откажется только дурак. Эдуард развозил заказы клиентам его магазина. Однажды они с Мариной приехали к ее матери за вещами. Пока Марина их собирала, Эдик решил пропиарить свое новое дело. Посмотрел критическим взглядом на входную дверь и заметил: «К как-то у вас все совсем не защищено. А сейчас столько бандитов, мошенников, и в то же время существуют новые системы защиты». Вера заинтересовалась. Взяла номер Эда и карточку с телефоном фирмы. Вскоре заказала видеокамеру на входную дверь. Он привез заказ. Вера почему-то попросила не говорить Марине об этом. Через какое-то время она позвонила и сказала, что мастер магазина камеру установил. Все в порядке. Но она хотела бы, чтобы к ней приехал более серьезный специалист, чтобы обсудить ее планы по защите всей квартиры, разных мест, поставить жучки, прослушки и все такое. Эд ответил, что такими вещами иногда занимается сам Иван Томилин. Обещал ему передать. Передал. Томилин ей не перезвонил. И она попросила у Эда его мобильный телефон, так как операторы магазина его не дают. Эд отправил. Вот и вся история. И да, в последнее время Марина стала более нервной и удрученной, чем раньше. Она очень переживала из-за того, что случилось с отцом, то есть с вами, Денис, доложил Эдик. А потом они на пару с Марком вообще вроде тронулись. Перестали спать по ночам. Передвигались, что-то постоянно роняли. Мой телефон чуть не разбили. Я им обоим так и сказал. То ли у кота бешенство, то ли ты, Марина, совсем спятила, то ли вы уже перемешали свои диагнозы. Одним словом, остряк, заключил Кольцов. Но изложил вроде достоверно. Уходим? Они вышли втроем. Но в лифт Эдуард с ними не зашел. Передумал. «Я вернусь», — сказал он с горькой обидой в голосе. «Я не забыл насчет держаться подальше, Денис. Но я вернусь не к вам с Мариной. Мне нужно успокоить и поддержать только Марка. Когда Марина приедет, я сразу уйду. Исчезну с ваших глаз». Кольцов отвез Дениса в его обитель, а сам отправился к Вячеславу Земцову, который, ко всему прочему, был любителем работать по ночам. Денис чувствовал себя совершенно обескровленным событиями дня и дикой информацией в качестве фона. Его придавила собственная вина. Он ведь именно этого боялся, но не успел ничего предотвратить. Он оставил Марину одну, без помощи. А она продолжала искать правду, бороться за него. Денис сидел на стуле, сложив руки на коленях, и смотрел на телефон. Понятно было, что ему до утра уже никто не позвонит. Уже ночь. Понятно, что Сергей со своим чудо-полковником сейчас наверняка заняты очень важной проверкой и подготовкой операции по спасению. Вероятно, Томилина задержат и допросят прямо ночью, чтобы не сбежал. Но на серьезную операцию не поедут два человека, даже такие профессионалы. Для этого нужно много людей. Ведь похитители могут оказаться вооруженной бандой. И нельзя исключить, что это те же люди, которые искалечили самого Дениса, и что история с Мариной – это продолжение. У Дениса уже болели и слезились глаза от бессмысленного напряжения. Его взгляд, возможно, продырявил чертов телефон, а он все никак не мог сдвинуть себя с места. Бросить свое беспомощное, опостылевшее самому себе тело куда-то, чтобы оно вырубилось до утра. До звонка. До какой-то вести. И вдруг телефон позвонил. Денис схватил его и не поверил своим глазам. «Это Настя. Глухой ночью. Она же так всегда боится разбудить Артема. У того невероятный слух. Он просыпается от любого шороха и шепота. Неужели и у них что-то случилось?» Боже, как Денису стало страшно. Даже сердце зашлось в безумном тревожном стуке. Как часто за все время их знакомства Дениса в самых тяжких, невыносимых обстоятельствах, полных физических и моральных страданий, утешала одна мысль – тихая надежда. Он думал, зато Настя и Артём в безопасности. Они их спрятали от всех глаз. Они здоровы и спокойны. Покупают малину и сливки, чтобы принести ему. Неужели? Неужели они все вместе оказались такими неумехами с кривыми мозгами, что подставили и Настю с ребенком, навлекли опасность на золотые головы? Денис боялся ответить. «Да», — наконец решился он. «Какой у тебя голос?» — сказала Настя. «Так я и знала». «Что знала? Настя, у вас что-то случилось?» «Можно и так сказать. Артём почему-то волновался и метался весь вечер. Просил меня тебе позвонить. Но я не решалась, потому что Сергей рассказал о твоём переезде. Позвонила Игорю, а он сказал, что ничего пока не знает. Но это говорит лишь о том, что всё в порядке. Но Артёма не смог успокоить даже Игорь, которому он так верит. Короче, мы не спим и трясёмся уже вместе. Мы оба знаем, что у тебя что-то случилось, и хотим узнать только одно, что мы ошибаемся. Скажи мне «да», и я больше не стану тебе мешать среди ночи». «Моя ты переводчица», — глухо произнёс Денис. «Я не могу вас успокоить, как бы мне того ни хотелось. Не могу я вам соврать. Ты всё равно поймёшь. И думаю сейчас только о том, какое немыслимое, нереальное, сложное и тяжёлое чудо на меня свалилось. Это вы. Только вы и есть чудо моей жизни. Посреди адской, нескончаемой боли. Я не знаю, как удержать. Как не уронить такую драгоценную тяжесть. У меня сейчас руки отмирают вместе с сердцем». «Господи, Денис, ты плачешь?» «Да. Случилось именно то, чего я больше всего боялся. Марина. Её похитили. Мы ничего не знаем о ней. Но Сергей уже всё обсуждает с начальником отдела по похищениям и убийствам. Просто сейчас ночь. Что-то делать они смогут лишь утром. Настя, раз ты позвонила... Я на такое не рассчитывал. Но раз позвонила, помоги мне. Только сначала успокой ребёнка. Ты переводишь слова, которые никто не произнёс, а он просто всё слышит на любом расстоянии. Уложи его спать. Я хочу рассказать тебе всё. Скажи Тёме, что все живы и в какой-то степени здоровы. Мы просто должны решить важную проблему. Это правда. Скажи, что мы не знаем, где Марина, но Сергей и большой полковник уже ищут похитителя. Они, конечно, найдут. Уложи, вернись. Я всё расскажу до секунды». Денис закончил своё драматичное повествование, не опустив даже свой поступок. «И я вмазал этому Эдуарду. И мне чуть полегчало. И даже не стыдно». Настя задала один вопрос. «Тебя ведь волнует ещё что-то очень конкретное». «Да, очень. Вера. Какое отношение она имеет ко всему и ко всем? Кроме дурацкой затеи с видеокамерами. Есть что-то ещё? Она зачем-то искала прямого контакта с подонком-похитителем. Это не совпадение, не случайности. Ты, кажется, встречалась с ней в больнице». «Да, видела один раз во дворе. Мы уходили, она шла к тебе. Но, Денис... Ты хочешь услышать больше, чем я могу увидеть, почувствовать, перевести. Мне есть что сказать. Только в такой критической ситуации это пустяки, наверное. Я вижу её сейчас. Не знаю, к чему Вера причастна, с кем в сговоре, против кого. Я знаю только одно. С ней всё понятно без перевода. У неё нет особого языка. У неё только громкий голос, который кричит о том, что она пытается скрыть. Плохо, небрежно пытается. Но она человек, который не жалеет никого. Кроме себя, конечно. И в ситуации с Мариной трагично то, что Вера не жалеет и Марину. Денис, я не хочу быть безумной вещуньей, но Вера имеет отношение к исчезновению Марины. Только это. Больше я ничего не вижу и не понимаю во всей истории. Дотерпим до утра, мой дорогой. Мы всё узнаем. Но нам всем нужны силы, чтобы вынести то, что узнаем. Но мы заслужили радость и покой. Я позвоню утром. Но не рано, постарайся выспаться. Да, я очень верю Кольцову. Такой забавный киношный ковбой, который умеет и жалеть, и ненавидеть, и страдать. И всё это прячет, как плачущий от смеха комик. И ты плачь, если от этого легче». Я точно пошла в ванную реветь. Спокойной ночи.